Зима за окнами покрыла снегом лес. Зима за окнами покрыла снегом лес. К порогу темнота неслышно подступает. Каминное тепло сон легкий навевает. И слышится мне в нем послание небес. Так что хотите вы мне в эту ночь сказать? О, вестники богов, что скажете мне все же? И ваши пусть слова на наши не похожи. Я, может быть, смогу их вещий смысл понять. Если белый снег за окнами лежит, и злая темнота к нам в дверь стучать боится, волшебники небес, я вам хочу молиться, и пусть камина треск меня благословит. Откликнитесь на зов, я жду от вас вестей, и если не от вас, так, может, от другого, мне незнакомого, но очень дорогого. Я не хочу проспать кипение страстей. Я жду, я весь горю, настроен на прием, и в трансцендентность вон готов войти по уши, чтоб к миру волшебства из межпланетной стужи прильнуть и разгадать слова и звуки в нем. Но что им до меня? Кто знает обо мне? И кто мои права пред Богом защищает? Или, может быть, довольный ожидает мой вздох последний в виртуальном сне? Тот виртуальный сон, компьютерная мгла, жизнь каждого из нас, изгибы, хромосомы, и несмотря на то, что мы там невесомы, свой код отличия природа всем дала. Там все подчинено законам ремесла, и чувства квантами легко парят над миром. Свободный радикал, найдя себе кумира, вмиг несвободно превращается в осла. Фантазию, экспромт, там мудрено создать. Там виртуоз Шопен навряд ли был в почете. И словно в четкой межправительственной ноте инструкции даны, чтоб судьбы разгадать. Небес послание, в мгновенье, как раба, меня цепями повелений сдавит. Полет мечты прервет. Но, может быть, оставит мне в скорой старости ряд мудрых складок лба. Уж полночь. Бьют часы. Огонь в камине спал. Лампада на окне играет в театр теней. По-прежнему я жду заветных сновидений, но уменьшается терпение арсенал. 2013 год.